Темная, темная ночь укрыла Самарскую губернию. Ясное небо, звезды, слабый серпик луны не в состоянии украсть у солнца побольше света и помочь в случае чего патрулям, изредка появляющимся в военном городке, заметить двух дерзких солдат. Они медленно шли рядом, постоянно оглядываясь по сторонам, и сились разглядеть в темных углах злых людей, не дающих солдатам по ночам воровать. Сволочей офицеров, отлавливающих гуляющих пацанов и сажающих ни за что на губу. Страшно, ведь они оставили свой наряд и топают где-то на границе части и поселка Киржи. Парочка приближалась к освещенному пятаку. Фонарь, зараза, ярко горит. Обходить далеко, но ведь нет никого. Сейчас они быстренько. Неожиданно что-то металлическое задело об асфальт. Фрол обернулся на здорового. Не он ли ломом шкребанул? Да нет, вроде. Тише! — цыкнул Валетов, и оба замерли прямо в середине светлого пятна. Нас видать со всех сторон, — забеспокоился Леха. Да тогда пошли вперед. Они снова вошли в тень и тут увидели здорового мужика с ломом в одной руке и стеклянной трехлитровой банкой в другой. — Товарищ прапорщик, — расплылся в улыбке Простаков, — так это вы, а мы подумали, какие плохие люди. А вы куда идете? Поколенов яма глядел на бойцов с напрягом и молчал. Зато Леха разговорился. На него я находила иногда, обычно не к месту. — Вот и лом у вас такой же, как у меня. А чего вы стоите? Прапорщик звонко перднул. — Прочь с дороги, суки! Одна половина ночи принадлежит мне, другая разведке. Рядовой Валетов подошел вплотную к старшине роты. — О, товарищ прапорщик, вы не в меру приняли, да еще и обоссались. Куда же это в таком виде? — К жене, суки, спать. — А банка с... — Фрол разобрал, что там. — С огурцами откуда? — Солдат, почему не в люльке, ебть? — Я в наряде, товарищ старшина. — Где мы? — Аэропорт. Простаков обошел прапора сзади и стал жужжать ему в ухо. — Да, — хрипло протянул он и неожиданно взмахнул в воздухе ломом, словно веточкой. Фрол едва успел присесть. — Слышу, транспорт взлетает. — Солдат, я тебя прошу, возьми фонарь, освети мне путь. — Какой фонарь? Не въехал Леха и по-детски хихикнул. — Вот этот? Неожиданно прапорщик локтем вписал Простакову под глаз. Тот отлетел, не успев отвернуться. Лом в его руке дрогнул, но Поколенов яма действовал быстрее. Он отбил инструмент, что держал в руке Простаков, своим оружием, и наставил конец лома на ночного странника. — Не положено вам, товарищи солдаты, здесь гулять, — продолжал он вялым тоном. — Распоясались, суки! Фрол шептал, как молился. — Леша, не надо! Простаков отбросил инструмент в сторону, железка звякнула. Одной рукой он стремительно отвел от себя лом, а другой и въехал прапору прямо между глаз. Голова дернулась назад, а затем тело тихо обмякло. — Что ты сделал? — негодовал Валетов, кружась вокруг неподвижно лежащего тела. — А он ничего не вспомнит. Леха взял прапорщика за ноги и рывком забросил на гаражи. Тело гулко ударилось. Валетов подошел и поднял банку с огурцами. — Так вот ты какой! — Разбой на дорогах. — 19-й, — прошептал Фрол, и от фонаря далеко, мы в тени. — И чего мне делать? Замок ломать? — Слушай, ты есть хочешь? — Хочу. — Ну так нечего рассуждать. Вставив лом в дужку замка, Леха навалился на образовавшийся рычаг всей своей массой. — Бздринк! — Яс! — воскликнул Фрол, отскакивая в сторону, чтобы не получить падающим на асфальт замком по ногам. — Уф! — выдохнул Леха. — Неужели тебе тяжело? — Есть немного. — пожаловался Простаков, но товарищ не слушал. — Так, теперь внутренний, с ним тяжелее. — Если Большебобов узнает, нам конец. — Да перестань ты, каким образом? Подень вот тут и выворачивай дверцу. Щель действительно имела место быть. Для того, чтобы раскурочить дверь, Простакову пришлось попотеть. Он кряхтел и упирался. Но после каждого захода дверь неминуемо давала слабину. Со скрежетом и лязгом, разрывая оказавшиеся на беду слабыми металлические листы, Простаков оторвал дверь от внутреннего замка, оставшегося висеть в ушах на собственных мощных выдвижных штырях. Один за другим грабители влезли в гараж. — Нифига себе! У него БМВ! Какой-то сраный командир роты! — возмущался Фрол, подлезая под машину и спускаясь в погреб. — Ну чего встал-то? Давай за мной! И внизу Валетов быстренько начал обследовать полки. — Огурчики, помидорчики, а вот перчики. Не хочешь? Леха стоял, как истукан, с ломом в руках и ныл. — Пошли быстрее отсюда. — Идем. Бери вот эту банку, вот эту. Вот домашняя кабачковая икра, и ее возьмем. Сожрали всю под весну. Выбирать не из чего. Ну, ладно, пошли. Большебобов нетвердо топал на службу. Воскресенье, а ему готовить карты к штабным учениям. Хорошо вчера посидели с мужиками. Зарплату опять же в пятницу выдали. Топая в штаб мимо расположения своей роты, он думал, зайти ему к своим орлам или пошли они куда подальше. Неожиданно скрутило живот, и он почувствовал сильный позыв на очко. Неужели снова Люсина кабачковая икра? Второй год подряд. Он вбежал на этаж. Дневальный гаркнул. «Сильно!» Где кого команда застала, тот на том месте и замер, повернувшись лицом к входной двери. «Вольно!» — крикнул командир, влетая в толчок. Ротный уселся аккурат между страдающим Фролом и бледным и замученным частыми посещениями сортира Лехой и дал первый залп. Ух! Командир вытер испарину со лба. Простаков, текст присяги выучил? Леха, замуштрованный Валетовым, выдал все от начала до конца. Ага, хорошо, а устав? И вместо ответа Простаков стрельнул. — Понятно. Теперь все трое дружным залпом выгоняли из себя часть Люсиной икры. Раздавались облегченные вздохи. — Почему не в наряде? — застегиваясь, спросил Большебобов. Фрол тоже поднялся и, глядя честными глазами, в лицо командиру сообщил, что у них проблемы с животом. — А, не можете привыкнуть к местной пище. Это бывает. Чаще надо руки мыть. Записывайтесь в книгу больных и марш в санчасть. И еще, вы прапорщика не видели сегодня? — Нет. Может, взял отгул? — предположил Фрол. — Чтоб напиться. Добавил со своего места детина.